Ава Силуан. Ава Силуан однажды в присутствии бывших у него братьев пришел в выступление и пал ниц на лицо свое. После продолжительного времени он встал и предался плачу. Братья начали успокаивать его, говоря: «Что с тобой, отец?» Но он молчал и плакал. Они упрашивали его дать им ответ, и он сказал: «Я был восхищен на суд и видел, что многие из нашего иноческого чина шли в муку, а многие из мирян шли в Царство Небесное». И плакал старец, и не хотел выходить из келии своей, хотя и упрашивали его выйти. Когда же он выходил, то покрывал куколем лицо свое, говоря: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, в котором нет ничего полезного для меня?» Когда Ава Силуан жил в горе Синайской, первоначально он жил в египетском ските, ученик его Захарий, однажды, уходя на работу, сказал старцу: «Пусти воду в сад для напоения его». Старец вышел из келии, покрыв куколем лицо свое, так, чтобы видеть только стопы ног своих. В это время посетил его некоторый брат и, увидев его издали, наблюдал, что он делает, потом, подошедший к нему, сказал: «Отец, для чего ты, занимаясь напоением сада, покрыл лицо твое куколем?» Старец отвечал ему: «Чтобы не видеть деревьев, и чтобы это не отвлекало ум мой от его делания». Однажды вошел к Аве Силуану ученик его Захария и нашел его в состоянии исступления. Руки его были простерты к небу. Затворив дверь, Захария вышел. Потом он приходил в шестом и девятом часу и находил старца в том же положении. В десятом часу он опять пришел и нашел его погруженным в молчание. «Отец, что с тобой?» — спросил его Захария. Старец отвечал: «Сегодня мне не поздоровилось». Тогда Захарий пал к ногам его и, обняв их, так говорил ему: «Не оставлю тебя, доколе ты не поведаешь мне виденного тобою». Старец сказал ему: «Я был взят на небо и видел славу Божию. Там стоял я доселе, а теперь отпущен». Один из отцов рассказывал: «Однажды я беседовал с Авою Силуаном и внезапно увидел, что лицо его и тело озарились светом, как у ангела, и я пал ниц от этого видения». Однажды вопросили Аву Силуана: «В чем заключается твое делание, за которое ты получил такую благодать?» Он отвечал: «Я никогда не допускал войти в сердце мое помыслу, прогневляющему Бога». Он сказал: «Когда стоишь, совершая твои молитвы, ум твой да внимает силе слов, и думай, что ты предстоишь Богу, истязующему сердца и утробы. Когда восстанешь от сна, прежде всего прославь Бога устами твоими, потом начни правило твое легко и тихо, вспоминая греховность твою и воздыхая о ней, также ожидающую тебя вечную муку». Еще сказал: «Возлюби смирение Христово и старайся соблюдать во внимании ум твой во время молитвы. Где бы ты ни был, не выказывай себя остроумным и учительным, но будь смиренно мудр, и Бог дарует тебе умиление». Говорили об Аве Памва: «Как Моисей получил образ славы Адамовой, когда прославилось лицо его, так и у Авы Памва лицо сияло, как молния. Таковы же были Ава Силуан и Ава Сисой».